танцы на баре, пускай завидуют твари. А у тебя все красиво, и ты кружишься, кружишься. Танцы на баре, мы все в угаре, в ударе. А ты неотразима, хоть и слишком одетая. Танцы на баре, мы все в угаре, в ударе. А ты неотразима, хоть и слишком одетая. Танцы на баре, пускай завидуют твари. А у тебя все красиво, и ты кружишься, кружишься. Yeah.